Глава четвертая. Анна. Немец любит природу, но природа в его представлении — это знаменитая валлийская арфа. Своему саду он уделяет максимум внимания, сажает 7 розовых кустов с северной стороны и 7 с южной, и если они, не дай бог, выросли не одинаковыми по размеру и форме, немец от волнения теряет сон. Каждый цветок подвязывается к колышку. Природная красота цветка теряется, но немец доволен, ведь главное, чтобы цветок был на своем месте и вел себя прилично. Джером Клапка Джером. Трое на четырех колесах. Во время третьего урока произошел неприятный инцидент. Две учительницы сошлись в смертельной схватке и взбудоражили всю школу. Анна Ивановна в этот момент обсуждала с детьми рассказ «Мальчики» Чехова, но, опасаясь, что по стенам от высоких вибраций пойдут трещины и сорвется с петель классная доска, с опаской выглянула в коридор. Две ее коллеги и по совместительству лучшие подруги стояли у окна и отчаянно ссорились, обвиняя друг дружку в профнепригодности. У одной тряслась голова и нижняя губа, и периодически прорывались рыдания. У второй ходило ходуном все тело и даже ягодицы, пытающиеся исполнить уличный тверк. Они визжали, говорили одновременно, прикидывая, с какой стороны лучше вырвать клок волос, и не обращали внимания на шастающих без дела детей и трусивших дружной тройкой завуча, директора и организатора. Девушки занимали соседние кабинеты. Одна руководила школьной методической комиссией, а вторая служила рядовой учительницей. В этот день, сделавшая карьеру, заглянула к подруге на контрольный диктант, и ей показалось, что та чересчур разжевывает слова. Ссора вспыхнула в два счета и вышла из-под контроля. Начальница обвинила подчиненную в халатности. Та не проверила перед началом урока наличие ручек и не потребовала расписать их на промокашках. Каждое предложение диктовала 4 раза, а не положенные 3. А во время диктовки прохаживалась по классу, а это категорически запрещается. Вторая обзывала подругу занудой, нытиком и буквоедкой, упрекала в придирчивости и омерзительном характере, под конец с особым удовольствием объяснила причину одиночества и подчеркнула придурковатость, которую не выдержит ни один мужик. Женщины выкатились кубарем из класса, приняли идеальные боксерские стойки и оборвали коридорный тюль. Одна из них, заметив Анну, рявкнула: «Чего уставилась, клоунша? Танцуешь со своими гавриками? Вот и танцуй, посмотрим, до чего допляшешься». Вторая мгновенно забыла о предмете спора и с удовольствием переключилась на коллегу. «Все выпендриваешься, поработаешь с Наша, забудешь и о Летке Йенке, и об экскурсии на страусиную ферму». Анна беззаботно рассмеялась. С любовью взглянула на свое изобретение и подмигнула двум дамам в одинаковых юбках с клиньями гаде и желтоватых блузках от слишком долгой носки. У входа в ее класс висела таблица с тремя рисунками. Сверху — сердце. Посередине — две детские ладошки, снизу — восьмые ноты. Каждое утро встречала ребят у двери. Не отсиживалась в учительской, комментируя неудачную стрижку географа и его поразительное сходство с Христофором Колумбом, и не сплетничала о располневшей литераторше, севшей на диету самого лорда Байрона и завтракающей сырым яичным желтком. А приходила на работу загодя и дежурила у входа. Дети торопились в класс, размахивая рюкзаками, и выбирали действия по душе. Сердце означало жаркие объятия с любимой Анной Ивановной, ладошки — ударить по рукам, ноты — станцевать вместе джагу-джагу. Старая гвардия, завидев изобретение, осуждающе зацокала остро заточенными языками и побежала жаловаться на коллегу, разлагающую учебную дисциплину. Ведь это образовательное учреждение, а не парижское кабаре «Crazy Horse». В результате создали комитет, который неделю наблюдал за нововведением и вынес оправдательный вердикт. После пятого урока Анна шла домой налегке и прокручивала в голове Друнинское. «Ночью было за 20, а к полудню сугробы осели. Я люблю этот месяц, полузимний и полувесенний». Последний месяц зимы радовал. Снег растаял, лед истончился, воздух распался на алебастровые атомы. Вечера выровнялись и посветлели, шероховатости сгладились, счета сравнялись. Анна медленно двигалась в сторону дома и вспоминала, как перед самым Новым годом проводила родительское собрание. К концу четверти дети сочиняли письма Деду Морозу, а она для укрепления веры в чудо раздала их родителям. Неожиданно одна из мам отложила конверт и устало спросила: «И кто такая Женя Тихонова?» Вторая мама также бесцветно ответила: «Женя Тихонова — это моя дочь, а что?» «Да ничего, просто мой сын попросил у Деда Мороза к Новому году для Жени Тихоновой золотое кольцо с бриллиантом». В классе раздался смех. Женщины, 5 минут назад не знавшие, как уместить за партами уставшие спины и половчее вытянуть гудящие ноги, расслабились, похорошели и превратились в девчонок. Дружно искали выход из пикантной ситуации и приняли решение купить в галантерее пластмассовое колечко и положить юному Ромео под елочку. Приближался день Святого Валентина, и в парке прогуливались парочки, размахивали плюшевыми сердечками, привядшими розами и выстраивали многоэтажные поцелуи, одновременно проникая под свитера и куртки задеревеневшими пальцами. Мурлыкали нечто глупое и занимались не то йогой, не то любовью. Витрины магазинов соревновались в изобилии открыток, шоколадных наборов, свечей, записок с предсказаниями, испаренных варежек. В театрах показывали что-то легкое, флюидное, слепленное на скорую руку. В кино — чувственную эротику. В ресторанах на каждом столике фигурировала табличка «Резерв». Учительница потешалась над сезонными вспышками безумия и освежала в памяти недавнее провальное свидание. Сидящий напротив парень, рекомендованный педагогическим коллективом, расчесав пятернёй сальную голову и прыщ на подбородке, затеял бессмысленный диалог. «Ну, куда пойдем? А ты куда хочешь?» — я первый спросил. В такие минуты являлся Константин со своей коронной фразой. «У меня есть 3 варианта проведения выходных». Его руки, голос и манера одеваться в одежду синих тонов. До сих пор периодически заходила в «Одноклассники» или в «Фейсбук» и рассматривала фото. Гладила мышью скупые подписи и чьи-то восторженные комментарии. Тосковала, скучала, ненавидела. Подруги, наблюдая ее любовную ломку, советовали зарегистрироваться на сайте знакомств и присмотреть себе добропорядочного немца. Спортивного, умного, серьезного, ведь каждый 5-й немец не женат. Представляешь, ты выходишь замуж и переезжаешь в страну изобретателей. Конечно, твой избранник не станет размениваться на мелкие камушки и возглавит крупный бизнес, возможно, даже пивной. Однажды вы пересечетесь в Берлинской опере или на Октоберфесте, и ты утрешь ему нос, вся такая фрау. Анна грустно улыбалась, понимая, что подобное бывает только в кино. А в жизни, как у Бунина в «Темных аллеях». Барин спустя 30 лет встретился со своей возлюбленной, все еще питающей к нему сильные чувства, и хладнокровно заметил: «Все проходит, все забывается». К немцам девушка испытывала двойственные чувства, презирала за причиненные беды и одновременно восхищалась их хозяйственностью и революционными разработками, начиная бумажным кофейным фильтром и заканчивая компьютером. На протяжении многих лет хранила привезенную из ГДР куклу, считала самым лучшим средством для рук крем Флорена, а самым вкусным шампанским — красную шапочку. Когда делилась с папой сомнениями, тот неизменно отвечал: «Нельзя всех под одну гребенку. Доброго и злого человека можно встретить везде — на севере и юге, в пабе и в консерватории, в тюрьме и церкви. Один изобретает пенициллин, а другой — газовые камеры. Кто-то селекционирует цветы, а кто-то — боеголовки. Не существует народа, состоящего исключительно из созидателей». Анна соглашалась и, маясь от бессонницы, нередко проигрывала одну и ту же картину случайной встречи с бывшим в креативном кафе, предлагающем помимо кофе оверложить шторы, у входа в аптеку или в Пергамский музей. Облачала себя в элегантный костюм песочного цвета, сшитый по всем правилам довоенной моды и скрывающий фигуру грушу, шелковые чулки и шляпку с милым цветком, подсмотренным у Марты из долгой дороги в дюнах. В другой фантазии катала в парке коляску, а вокруг вздремнувшие дубы, щебет щеглов и дворник в длинном кожаном переднике. В люльке сопит младенец, метла щекочет тропу, солнце электризует июньский воздух, морщинистую кору и черенки листьев. пахнет ранним летом, и все впереди, цветы жасмина, урожай черешин и лепет малыша. Константин просто обязан пожалеть, увидев ее такую умиротворенную, женственно безмятежную. На этом месте Анна засыпала и просыпалась всегда в чудном настроении, предвкушая будущее счастье. В среду Анна вернулась домой с привычной головной болью. Во-первых, школьный скандал, во-вторых, грядущий Валентинов день, в-третьих, простуда, не кстати забравшаяся в горло и ерзающая в нем посудным ёршиком. Заложены нос и ощущение автомобильного затора в ноздрях. Девушка без аппетита поужинала и даже не почувствовала вкуса помидорного салата с творогом, сгрузила посуду в раковину и включила комп. Зарегистрировалась на сайте знакомств «Мамба» и ввела в поиске страну и возраст претендентов от 30 до 50. Затем немного подумала и сократила возрастные рамки до 40. Мгновенно посыпались запросы на переписку от электромонтеров, консультантов и помощников на производстве. Байкеры в коже рассекали на мотоциклах, архитекторы в бюро чертили прозрачные бунгало, любители пива в мальчуковых шортах, жилетах и шляпах с перьями прожигали жизнь в пабах. Глядя на последних, Анна вспомнила эпизод из детства. Она с родителями ехала в трамвае. Впереди сидела женщина в шляпке с претензией на гламур. Дамочка направлялась то ли на фестиваль, то ли на праздник осени в детский сад, но на ее головном уборе уместилось все: и ромашки, и акриловые бусины, и миниатюрные тыквы, и птичьи хвосты. Маленькая Аня некоторое время рассматривала шедевр шляпного искусства, а потом громко объявила на весь вагон: «Мама, папа, посмотрите! Чудо в перьях!» Среди десятка претендентов она выделила троих: инженера Ника, проповедующего вегетарианство, Иво, аналитика в сфере IT, обожающего Скандинавию и завалившего ее открытками из деревни викингов, и парня по имени Саша, работающего над докторской по истории Германии времен Второй мировой войны. С первым не сошлись на почве еды. Анна обожала свинину с телятиной и не понимала фразы «я никого не ем». Со вторым стало скучно пятый день подряд слушать о Гунд-Вангене и его коричневом козьем сыре с ячменными лепешками, каякинге и почтовой дороге, соединяющей две деревушки. С Александром возник взаимный интерес с первых строк. Он преподавал историю в университете Пассау, и учительница увидела в этом хороший знак. Уж кто-кто, а два педагога смогут понять друг друга. Жаль, только внешне немного подкачал. Низенький, худой, усатый. Парень оказался русским немцем, родом из Питера. Он еще помнил белые ночи, разводные мосты, сладковатую корюшку, запеченную в духовке, но уже не мыслил себя без Германии. Очень быстро избавился от советских привычек, типа посидеть на дорожку и шумно отметить старый Новый год. Больше не цитировал «Иронию судьбы», не назначал сам себе антибиотики и не пил чай по любому поводу. По совету немецких врачей всюду брал с собой бутылочку воды, тщательно соблюдал законы и очень рано ложился спать, иногда даже в 8. Не верил в Бога, экономя на налоги, почти никогда не готовил дома, не признавал березовый сок и имел 8 страховок, в том числе страховку мобильного телефона и очков. Короче говоря, онемечился. Алекс хорошо знал русский и писал практически без ошибок. Единственно, путал приставки «при» и «при» и «падежи», учитывая разницу, в русском их 6, а в немецком всего 4. Производил впечатление серьезного, основательного и надежного. В понедельник они обменялись фото, указали свои параметры и политические взгляды. Во вторник коснулись тем криоконсервации и донорства. В среду каждый честно рассказал о своих доходах и расходах. В четверг затронули искусство экономии, и Алекс предупредил о своем пунктике ни при каких обстоятельствах не дарить цветы. В пятницу между молодыми людьми пробежали первые искры симпатии. Он сделал комплимент Аниным глазам. Анна похвалила его рубашку. Позже молодые люди переместились в скайп, и общение стало чуть выпуклее и живее. Анна задавала много вопросов. Саша скрупулезно на них отвечал. Он хорошо помнил лагерь для переселенцев во Фридланде, построенный сразу после войны. Сперва в нем принимали советских военнопленных, помогая в восстановлении документов. Чуть позже распределяли немецких пленных, вернувшихся на родину. А в конце 80-х переключились на русских немцев, приехавших из СССР. Из аэропорта в Ганновере их вез русскоговорящий таксист и восторгался. «Вы только взгляните на эти дороги, построенные около полувека назад, а в каком состоянии? Вот что значит строить на века». Молодой человек в деталях описал переезд, длительное ожидание под корпусами у клумбы с сальвией и волнение его мамы насчет сбора семян. Не считается ли подобное нарушением закона? Со всех сторон подмигивали рябины и распевались неопознанные птицы. Солнце казалось круглее, небо на несколько метров выше, воздух прозрачнее и ароматнее. Люди доставали из огромных рыжих сумок такие же гигантские термосы и разливали чай. Тихо переговаривались, постоянно друг другу напоминая, что здесь нельзя шуметь. Некоторые дремали на предусмотрительно привезенных подушках и одеялах. Малыши в колясках синхронно гремели погремушками. Асфальт бликовал, будто вымытый шампунем. А трава росла дружно и слаженно, как по команде. До этого на кухне велись долгие и основательные разговоры об отъезде из опостылевшей страны. Из места, в котором дурацкие законы. Пьющие люди и низкие зарплаты. Вот Германия входит в пятерку стран с лучшими условиями жизни для иностранных работников, и в ней просто рай для пенсионеров. Далее шли дифирамбы, цифры, рейтинги, экономические и социальные показатели. В ожидании отъезда и фантастической жизни прошло несколько лет. За это время его семья собрала документы, прошла собеседование в консульстве и, наконец, получила визы и статус переселенцев. Во Фридланде мы провели 2 недели, зарегистрировались, сделали флюорографию легких и получили возможность бесплатно сменить имена. Мой отец с радостью из Николая превратился в Ника и избавился от отчества. Затем расселились по федеральным землям и оказались на полном попечительстве государства, начав посещать бесплатные языковые курсы. Немецкий упорно не давался. Отец с матерью зубрили, нервничали, но не могли усвоить исключения и спряжения глаголов в настоящем времени. Дома считали языковую среду волшебным местом, способствующим лучшему запоминанию, но это оказалось иллюзией. Чуть позже родители столкнулись с проблемой неподтвержденных советских дипломов и с инженера и детского врача понизились до разнорабочих. Папа сделал выводы, что немецкий дается исключительно людям с музыкальным слухом, а так как он не обладает талантом Моцарта и Стравинского, то можно забросить это гиблое дело. Повторял выдернутую из контекста фразу Марка Твена «Лучше смерть, чем немецкий язык». Вместе с мамой они начали ходить по дворам и паркам, выискивая настольный теннис, и играли днями напролет, талантливо убивая время. Большая половина переехавших тоже не справились с языковыми трудностями. Кто-то устроился уборщиком в туалете и занялся написанием длинных инструкций по использованию бумажных полотенец. Кто-то переучился на столяра или мастера деревообработки. Моя мама нашла место няньки в русскоговорящей семье. Отец первое время носился со своими инженерными разработками, но те никого не заинтересовали. Так и живут до сих пор в некой внутренней блокаде. Слушают русские новости и русский шансон. Тоскуют по дому, в котором знали всех наперечет. В 4-й квартире коллеги по заводу, в 7-й тетя Галя, упорно называющая себя Гретой, а в 12-й запойный ветеран афганской войны. В результате наполовину забыли русский, не овладели немецким и теперь общаются на гремучей смеси нескольких языков. Кое-чего получилось добиться лишь нам, детям. Я преподаю в университете историю, а лучший друг открыл в Берлине ставшее знаменитым кафе «Квартира 62». В нем можно поужинать варениками и послушать русские стихи. Аня, внимательно слушая не то отчет, не то исповедь, уточняла: «Ты счастлив?» Алекс округлил глаза и стал похож на обыкновенную сипуху. «Конечно, да. Я чувствовал себя одиноким только в первый год. Дома остались друзья, велосипед, орленок, фруктово-ягодное в бумажном стаканчике, настольная игра, путешествие по городам-героям и дурацкая фраза. И нескладно, и неладно, у тебя в трусах прохладно». Первое время дети дразнили меня тупым. Я злился, а потом решил утереть им нос, засел за учебники и твердо запомнил порядок слов в предложении. Разобрался с отрицательной частицей «nicht», инфинитивным оборотом и возвратным местоимением. Впустил язык в себя, понял логику и структуру. Его изучение равносильно решению математических задач. Сейчас никто не поверит, что немецкий не мой родной. Когда говорю по телефону, принимают за коренного. Выдает только типичная славянская внешность. А ты знаешь язык? Знаю. На твердую тройку. Обещай исправить? Анна кивала и выразительно посматривала в сторону настенных часов. Хваталась за тетради и ручку с красной пастой, намекая о подготовке к завтрашнему умножению круглых чисел и душераздирающему стихотворению Есенина «Лебедушка». Из года в год сомневалась, каким образом его подать, чтобы не скатиться в черную меланхолию. Алекс не мог остановиться. Первое время одноклассники меня игнорировали и не принимали даже в настольную игру «Колонизаторы». Когда в конце учебного года позвали в фермерскую семью на праздник, не мог опомниться от счастья. Классная позвонила домой и о чем-то сообщила. Ее толком никто не понял. Родители трижды переспросили, а в четвертый раз постеснялись. В итоге оказалось, нужно было взять с собой тарелку, ложку, чашку. Я единственный явился без посуды и ел руками. Но больше всего обидел запрет на пользование домашним туалетом. Мне, как представителю низшей расы, указали на арендованный выездной вагончик. Молодой человек жил в Пассау, в небольшом городке Нижней Баварии, расположенном на реках Дунай, Инн и Ильц, и занимающимся производством пива, табака, электронного и оптического оборудования. Речушки ластились, переругивались и встречались в одном месте под названием «Угол трех рек». Чтобы оказаться в Австрии, следовало перейти по пешеходному мосту. К Мюнхену — 2 часа езды на автомобиле, к Вене — 3. Путеводители называли это место немецкой Венецией, хвалили ежегодную весеннюю ярмарку и университет, основанный еще в 1622 году под названием Католико-теологический институт. В нем круглогодично играли спектакли, организовывали тематические завтраки, курсы фотографов и спортивные тренировки. Предлагали потанцевать зумбу, хип-хоп, капоэйру и сыграть в волейбол. Сам городок крепко стоял на клочке суши между покатыми пластилиновыми холмами и напоминал вытянутый треугольник с коробками белых домов. Здания и фонтаны в стиле барокко. Собор святого Стефана с самым большим в Европе органом музицировал во время богослужений и по четвергам. Внутри виньетка на виньетке в виде гипсовых подсолнухов и гербер. Первым делом в глаза бросались вода с оттенком серой спаржи, луковичный купол собора святого Иоанна и соляной порт. На стене городской ратуши отметка об уровне воды. В 2013 году она поднялась на целых 13 метров. На улице Бруйгауза, 17, музей современного искусства, слепленный из 4 ранее никак не связанных старых домов. Внутри портреты семейства, на каждом из которых, кроме правой брови на лице, больше ничего не просматривалось. Куда ни глянь, дома, напоминающие цвет кондитерского крема и сливочного зефира. Улицы тесные даже для 2 велосипедов, темечка и лакированных деревьев. Фасады без финтифлюшек, фонтаны и скопища ленивых голубей. Птицы сидели повсюду. На крышах, на балконах, на макушках памятников. Нечаянно вспомнила анекдот и рассмеялась. Одинокий мужик всю жизнь прожил в глухом селе. Ничего не видел, кроме огорода, колки дров и бесконечного латания старенького сарая. Из живности держал козла. Вздорного бородатого пердуна, любителя табака. Тот с большим удовольствием подъедал все окурки, а поймав кайф, геройствовал по крышам. Козел был лучшим другом и самым внимательным собеседником, поэтому, когда дед перед смертью решил круто поменять свою жизнь и немного попутешествовать, конечно же, взял его с собой. Первым делом приехал в Москву, побродить по Красной площади, полюбоваться собором Василия Блаженного, ГУМом, выполненным в псевдорусском стиле, и историческим музеем, напоминающим торт «Красный бархат». В разгаре экскурсии его остановил милиционер и сделал замечание, что с козлом запрещено прогуливаться по святыням, вдруг нагадит. Дед обиделся, стал в позу и указал на голубей, обделавших с ног до головы Минина с Пожарским. Уточнил, почему им можно, а домашнему козлу нельзя. Милиционер почесал под засаленной фуражкой черепушку и нашелся. «Так ведь голуби — птицы мира!» Дед ударил себя кулаком в грудь и закричал: «Командир, гадом буду, но и мой козел не хочет войны!» Алекс анекдот не оценил. Поначалу разговоры крутились между особенностями зимы, традициями сочельника, любимыми фильмами и музыкой. Они вспоминали детство, первую любовь, обсуждали политику, выборы, Берлинскую стену, повышение цен и гастарбайтеров турок, поляков и румын. Болтали о национальной кухне, и Анна пересказала рецепт бабушкиного варенья из слив. Алекс обещал повезти в кафе «Симон» и угостить лучшим в городе шоколадом домашнего приготовления. К примеру, конфетами золотые чепчики из старого пасау, напоминающими головные уборы состоятельных горожанок с абрикосово-ореховой начинкой. На ужин обещал сводить в самый старый ресторан под названием «Зеленое дерево», открытый еще в 1703 году, соблазняя жарким из свинины и клёцками. Постепенно Анна привыкла к мысли о кардинальных изменениях собственной жизни и все чаще представляла себя жительницей Пасау, примеряла его уклад, ритм, традиции, прохаживалась набережной и пыталась отгадать, вода пьет небо или небо лакает воду. Заказывала кофе и за крохотным столиком только для одного человека наслаждалась архитектурой, выдержанной в пыльно-зеленом, тусклом голубом, теплом белом и вкусно-сливовом с тактичным добавлением лаванды, ванили, мяты и кофе с молоком. Интересовалась городом больше, чем самим Александром. Как-то раз Алекс показал ей Дунай, и девушка напела песню в исполнении Эдиты Пьехи. Вышла мадьярка на берег Дуная. Он впервые слышал эту мелодию. Пригласил на экскурсию по квартире, не стесняясь отсутствия занавесок и некоего прижимистого минимализма. Диванчика, купленного в магазине бэушной мебели «Лифт» за 60 евро, 10-евровых стульев и холодных больничных стен. На кухне сковородка, две тарелки, пара винных бокалов, бутылка с индийским морским рисом и яйцечистка. Анна настроила камеру и прогулялась по своей девичьей келье, продемонстрировала изобилие плюшевых игрушек, баночек, флаконов, журналов, сухих букетиков, статуэток, бра, напольных ваз и плошек с бусинками ассорти. «Зачем тебе столько всего?» «Не знаю. Возможно, генетическая память. Мы постоянно запасаемся впрок». В тот же день Алекс сводил девушку в университет и разрешил послушать лекцию. Его изложение темы показалось Анне пресным. На его месте она бы трижды пошутила, спела, а под конец пары пошла бы в пляс. Молодые люди переписывались и созванивались несколько месяцев. Бывало, Алекс пропадал на несколько дней, и к нему невозможно было достучаться, как невозможно добраться к девятой планете или к погребенной под снегом антарктической станции Old Pole. Анну подобное поведение задевало. И девушка бесконечно анализировала их беседы, свой, возможно, слишком громкий смех и новую складку на талии. Спустя время молодой человек возникал на горизонте и, не моргнув глазом, продолжал диалог. Анна держала лицо, рассказывала анекдоты и избегала сложных тем. Вспоминала лентяя, решившего немного схитрить во время чтения. В итоге получалось следующее. Если не обработать рану перекисью водорода, в нее может попасть информация. Алекса, видимо, напрягал ее легкий тон, и он вел беседы в слегка официальной манере, будто сдавал экзамен в школе полиции или размещал свое резюме на Федеральной бирже труда. Девушка слушала и отслеживала реакцию своего сердца. Оно оставалось сонным, невозмутимым и предельно трезвым. Не трепыхалось, не сдавало легкоатлетический кросс, не летело в пропасть, делая сальто и фляг вперед. Подобное равнодушие сердечной мышцы ее скорее радовало, чем беспокоило, учитывая незажившие раны, нанесенные Константином. Да и мама напоминала, жить с нелюбимыми — семейное. Ближе к лету начались разговоры о реальной встрече, и Анна стала готовиться. Читала о стране, нравах, обычаях, культуре. Смотрела немецкие фильмы. Особенно поразила лента «Жизнь чужих», в которой жена доносила на мужа, а муж на жену. Выписывала в клетчатую тетрадь ремарки: влюбленные не дарят друг другу лилии, похоронные цветы. С чека в 5 евро оставляют на чай один, а за выброшенный в неположенном месте окурок штрафуют на целых 100. Метро работает с 4 утра. Шутки по поводу нацизма караются административным наказанием. Использованные пузырьки из-под лекарств возвращаются в аптеку, а гимн исполняется с третьей строчки. Первые две запрещены. Из окон любого офиса должно быть видно небо. Голым садиться за руль допустимо, а вот выходить из авто нельзя. А еще не стоит ходить по автобану, если закончился бензин. Хранить на видном месте урну с прахом, биться подушками даже в шутку и маршировать по мосту. Однажды тот рухнул под тяжестью роты солдат. Запрещено строить замки из песка, шуметь во время секса, упаковывать в критические дни хлеб и оставлять на парковке авто с невыровненными колесами. В середине июня Анна вернулась из отпуска и взахлеб рассказывала об отеле, Пятачковом мраморном море и забавном противостоянии с немцами. В одно утро дети русских туристов проснулись около 6 и устроили кипиш. Поначалу сходили с ума в номере, а когда надоело, переместились в коридор, сняли со стены огнетушитель и затеяли игру в пожарных. От шума проснулась милая немецкая семья, и глава семейства отправился жаловаться. Постучал в двери и выдал гневный спич. «Рань несусветная, мы спать хотим, а ваши дети устроили бардак». Мать расшалившейся пацанвы невозмутимо заметила. «Подумаешь, вы на нас вообще в 4 утра напали». Алекс укоризненно покачал головой и сделал замечание, что в Германии на эту тему шутить не принято. Подобное считается дурным тоном и верхом невоспитанности. Анна согласилась, но на следующий день во время беседы мастерски вплела новую шутку. Взбунтовавшиеся немецкие пролетарии двигались организованной колонной по Унтер-ден-Линден ровно до тех пор, пока не натолкнулись на табличку «Проход запрещен». На этом революция закончилась, и все благополучно разошлись по домам. Молодые люди часто ссорились и не могли найти общего знаменателя среди множества тем. К примеру, больше недели обсуждали ябедничество. Однажды Анна призналась в стукачестве на собственного дедушку и отметила угрызение совести по сей день. Это случилось во время летних каникул, когда дни напоминали длинные паровозные гудки, а ночи сжимались, умещаясь в кулак. Бабушка вела большое хозяйство, а на досуге делала ягодное вино. Большие голубоватые бутыли с брагой стояли в чулане и собирали вокруг себя мелкую мошкару, смахивающую на аллергическую сыпь. В один из дней Мария заметила, что их содержимое куда-то испаряется, и дала задание внучке проследить за Василием. Анна восприняла поручение всерьез, поймала деда с поличным и сдала со всеми потрохами. Тот на глазах уменьшился в росте и полез в карман за табаком. Алекс напрягся и уставился в одну точку. Анна решила перезагрузить компьютер, но в эту секунду картинка ожила и посыпались исторические справки. «Пойми раз и навсегда. Если человек рядом с тобой нарушает закон, ты просто обязана сообщить в правоохранительные органы, иначе автоматически становишься соучастницей». Еще в 15 веке граф Вюртембергский, оказавшийся очень брезгливым, не мог передвигаться по улицам из-за огромного количества человеческого дерьма на них. В Германии, как и в Париже, содержимое ночных горшков выливалось из окон на мостовые. Тогда он издал указ, требующий вывозить экскременты за черту города, но непременно ночью. Народ пропустил его требования мимо ушей. Умный граф издал дополнение к указу, звучащее приблизительно так. «Если ты заметил соседа, не убирающего мусор, а продолжающего гадить, на него следует донести. Если ты не донес, пожалев соседа, накажут и его, и тебя. Донес — получаешь право на часть его имущества, к примеру, дома или земли». Анна попыталась возразить, но Алекс только снисходительно улыбнулся. «Ты считаешь немцев доносчиками? А не хочешь посмотреть вокруг?» Привел в пример какого-то Леонида Васильева, инженера из Казани. Тот в 1983 году написал антисоветское стихотворение и 50 экземпляров своей поэзии оставил в коридорах различных учреждений. Хочешь узнать, сколько доносов поступило в КГБ? Ровно 50. Все рабочие, студенты, доценты, профессора и член коры Академии наук, взявшие в руки его опус, имели возможность выбросить листок, никому ничего не сказав. Но нет, Все как один сообщили, куда следует. Васильева нашли и посадили на 2 года. Анна разминала шею и нервно кашляла. Чем больше Александр распылялся, тыкал между глаз коренными советскими фразами, типа «лучше стучать, чем перестукиваться», тем сильнее девушка ощущала внутренний протест и несогласие. Задавала себе вопрос, неужели, чтобы встретиться у Пергамского музея с Константином и кинуть ему равнодушное «привет», следует терпеть такого неприятного типа? Александр не унимался. Вспомнил Павлика Морозова, заложившего собственного отца, и какого-то Колю Щеглова. Оказывается, в Москве детское доносительство поддерживалось органами власти. Поначалу Морозову поставили памятник и подписали «от советских писателей». В начале 50-х в «Пионерской правде» группа представителей творческой интеллигенции, состоящая из Маршака, Катаева, Михалкова и многих других, коллективно обратилась к детям всей страны, чтобы те продолжали дело Павлика Морозова, пообещав в будущем высокие звания маршалов, ученых, героев. Так появились пионеры-дозорные, с особой тщательностью приглядывающие за собственными отцами. В интернете нетрудно найти отрывок из речи Анастаса Микояна на торжественном заседании, посвященном 20-летию органов ВЧК. Микоян — революционер, основатель «Рыбных дней» и родоначальник первой советской рекламы в виде емких фраз «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», патетически восклицал. Пионер Щеглов Коля в августе сего года сообщил официальным путем через почту начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец, Щеглов Иван Николаевич, занимается расхищением из совхоза строительных материалов. Преступник был арестован. Вот такие люди у нас, товарищи, есть. Вот такие пионеры у нас есть. Вот где наша сила и мощь. В народе. Анна попросила его замолчать и не ворошить прошлое. Алекс не слышал. «Пионерская правда» из номера в номер публиковала доносы детей и печатала портреты юных героев. Пионеры доносили на своих учителей, вожатых, друзей и родителей. Проня Колыбин разоблачил свою мать, собиравшую в поле опавшее зерно. Мать посадили, а сына героя отправили отдыхать в Крым, в пионерский лагерь «Артек». И тот поехал, слышишь, сложил свои трусы, носки и панамку и преспокойно грел пузо на берегу Черного моря. Школьник из Подростова-на-Дону, Митя Гордиенко, донес на семейную пару, умирающую от голода и ползающую по полю на брюхе. В результате муж был приговорен к расстрелу, а его жена к 10 годам лишения свободы со строгой изоляцией. Митя получил за этот донос именные часы, пионерский костюм, сапоги и годовую подписку на газету «Ленинские внучата». Анна полночи не спала, готовясь к следующему разговору. Мысленно приводила в пример божественную комедию Данте, где стукачи размещались в 9-м круге ада. Таким образом, в ледяное озеро попали Люцифер, Иуда Искариот, Брут и заговорщик Кассий, убивший Юлия Цезаря. Вспоминала бабушкины выражения. «Ябед на том свете подвешивают за язык, и Бог любит праведника, а черт ябедника». Алекс хохотал и переключался на Петра Первого, обещавшего крепостному, донесшему на виновного в государственных преступлениях барина, вольную. Анна дула на лоб, смахивая отросшую за лето челку, и учительским назидательным тоном рассказывала притчу. «Однажды тигр заболел. Насморк. Всем известно, от подобной болезни не умирают, но у повелителя испортилось настроение, и все звери прибыли к царю засвидетельствовать свою преданность, кроме двуличной лисы. Тигр, чувствовавший себя паршиво, вероятно, не заметил бы ее отсутствия, но волк со свойственным ему снобизмом указал на отсутствие плутовки. Хищник разгневался и приказал прогульщице срочно пожаловать на ковер. «Как ты посмела? Все звери, как звери, пришли меня проведать, а ты?» Рыжая мигом сориентировалась. «Не сердись, о государь! Я, как только узнала о твоем недуге, сразу побежала искать лекарства!» Тигр чихнул и смягчился. «Ах так, нашла что-нибудь?» «Да! Самое верное лекарство от насморка спрятано в задней левой пятке нашего волка!» Через несколько дней лиса встретилась с волком, ковыляющим на трех лапах, смерила калеку снисходительным взглядом и дала бесплатный совет. В следующий раз, перед тем, как ябедничать, вспомни, любой твой плевок может приземлиться на твою голову. В итоге тему ябедничества пришлось закрыть, но Алекс все больше казался скучным. Из года в год читал один и тот же предмет одними и теми же словами, ездил на работу на подержанном Форде, идеально парковался, линейкой измеряя расстояние слева и справа до ограничительной линии, и перечитывал «Войну и мир» с братьями Карамазовыми. Считал проезд в общественном транспорте без билета воровством и жил в ритме военного марша «Лиза, Лиза». В прошлом году одолжил коллеге небольшую сумму под проценты, и этот крохотный доход указал в налоговой декларации, бесконечно гордясь своим поступком. Анна чуть ли не под лупой рассматривала его мышиную мордочку, усы, узкие плечи старшеклассника и все чаще испытывала желание завершить интрижку. Подруги просили не горячиться, усы можно сбрить, а фигуру скрыть под сшитым на заказ костюмом? А может, он в постели получше Гэри Купера и Брэда Питта? Может, он человек хороший? Алекс прилетел в самый разгар жары, когда кондиционеры не справлялись с нагрузкой, поголовно испускали дух. В городе стояло полное безветрие, и зной царствовал всюду. В парке имени Кирова, у центральной аптеки и у церкви трех святителей. Анна встречала его в порту и переживала из-за парочки набранных за время каникул килограммов, а еще блузки по-свойски облепившей грудь. Алекс вышел в гавайской рубашке, коротковатых брючатах, и пахло от него странно, слегка подгнившими фруктами. Мужчина оказался на голову ниже, и девушка почувствовала себя рядом с ним матроной. В Древнем Риме так называли замужних женщин высшего сословия. Кроме того, в учительской одежде напоминала директрису из немонастырского приюта при Демидовском доме презрения трудящихся, а он — скитающегося по вокзалам сироту. Так и шли. Не то мама с сыном, не то тетя из опекунского совета за руку с беспризорником. В маршрутке говорили мало, приняли стойку цапли, передавали на билеты и старались не встречаться взглядами. Алекс с интересом оглядывался на типичную планировку улицы и неприметное здание автовокзала, смахивающее на автобус КАВЗ. Рассматривал предсказуемую привокзальную площадь, утыканную ларьками, лавками, фонарными столбами, старыми дыркающими машинами и выпадающим из общей канвы респектабельным строительным супермаркетом. Возле него демонстрировались привязанные санки, косы, лопаты и даже электрическая газонокосилка. Анна чувствовала неловкость. Ее затрапезный городок сильно проигрывал Пассау. Кроме того, девушке хотелось стать невидимкой, чтобы поменьше знакомых увидели ее с этим непрезентабельным, напоминающим крысеныша немецким женихом. Добравшись до дома, приняли душ, немного обвыклись и сели обедать. Первым делом Алекс подышал на вилку с ножом с двух сторон и отполировал, превращая салфетку в лохмотья. С опаской попробовал стряпню и оживился. Поднял бровь, заметив в руке девушки хлеб, и прочитал лекцию о вреде углеводов. Аня покраснела, отложила горбушку и втянула живот, тот не втягивался. Решив удивить гостя, приготовила блюдо, знакомое из детства, ленинградский рассольник с перловкой и потрохами, гречаники из гречки и фарша, зарумяненные пышки. Те чуть подгорели, пришлось удвоить количество пудры. Алекс ел медленно и по-дурацки ерзал вилкой по пустому месту. Неодобрительно собрал лоб гармошкой, завидев две ложечки сахара, брошенные в чай, и пристал с вопросом. «Знаешь, почему пышки получили такое название?» Аня облизала пальцы. «Из-за пышности?» Алекс снисходительно улыбнулся. «Не-а. Когда жарятся на масле, пыхают. А вообще пончик — это шарик. Пышка — тот же шарик, только с дыркой. На Большой Конюшенной — одна из самых старых пышечных. К ней всегда мавзолейная очередь». Покончив с едой, пустился в размышления и сравнил ленинградскую кухню с французской. Колоритные коржовы, рюмочные, блинные будки и кафе-явки с импозантными названиями типа «Саквояж для беременной шпионки» наделил неповторимым шармом. Только в Питере можно попробовать медальон из оленины с кремом из капусты и пирожным картошка, а еще жареную корюшку, остро пахнущую огурцами. После обеда вымыли посуду и разобрали его чемодан, наполовину состоящий из триммера, фирменных расчесок, масла для увлажнения волос под носом и воска для укладки усов. Алекс еще раз принял душ и решил с дороги вздремнуть. Анна уложила его на тахту и заботливо прикрыла легкой простынкой для уюта, а он вдруг поймал ее за руку и притянул к себе с просьбой полежать рядом. Шустро нашел губы и затеял разминку. Аня закрыла глаза, и исчезла его рыжая физиономия, коротенькие волосатые ножки, с трудом достающие до середины ее голеней, и слегка непропорциональное тело. В постели тот оказался умелым и любил основательно. Трудолюбиво ласкал, и девушка забыла о собственных огрехах фигуры. О непонятно откуда взявшихся растяжках на левой груди и желеобразном животе. Она никогда не была стройной, но теперь, по сравнению с тощим Алексом, казалась купчихой за чаем, изображенной самим Кустодиевым. Не хватало только полосатого арбуза, пыхтящего самовара, изюмного кекса да кошки Нюры, трущейся о белое сдобное плечо. Вскоре тело ее полностью предало. Член оказался острым в виде крепенького груздя на тонкой слегка изогнутой ножке, и работал он своим орудием ритмично, доставал глубоко. Анна сперва пыталась контролировать частоту фрикции, а потом почувствовала, как ее несет куда-то в сторону, и вот-вот перед глазами вспыхнет не то знаменитый трехсерийный фейерверк, устроенный по случаю 18-летия Петра, не то новоорлеанский карнавал «Жирный вторник». Уснули в одну секунду, словно их выключатели выдернули из сети, и проспали до вечера. На следующий день девушка устроила турне по городу. Показала здание налоговой, походящее на современный дворец Вишневецких, памятник Ленину, многочисленные музеи, затюканную речку, бегущую туда не знаю куда, и такой же мост, потеющий под колесами древних горбатых москвичей, лад и жигулей. Колокола и колокольни, богатырей, дореволюционные гимназии, коллегии и земскую управу со взбитыми сливками на фасаде. Универмаг, оставшийся со времен СССР, шустрых валютчиков и швейную фабрику, предлагающую шинели, парки и флисовые штаны. Магазины, панские прихоти, в гостях у свахи и КПИ. Алекс попросил купить местную газету и до ночи хохотал, читая объявления. Народ продавал все, начиная от елочных игрушек и колючей проволоки до постельного белья и решеток на окна. Левые двери для ВАЗ-2112, передние тормозные колодки к ФИАТу, канализационный люк, секундомер 1985 года выпуска и свадебное платье 52-го размера. Кто-то объявлял о пропаже козы и документов, кто-то пытался сбыть кукурузу и кормовую свеклу, сухие колотые дрова, пианино, молочный сепаратор, топор, патефон и подзорную трубу. На третий день своего пребывания Алекс устроил Анне экзамен по немецкому и остался недоволен, так как врачам, учителям, гуманитариям минимум требуется уровень B2 с перспективой дотянуться до C1. Дни летели один за одним, заполненные спорами, прогулками и сексом. Алекса возмущали многие вещи. Его ужасало Анино несерьезное отношение к сортировке мусора и непонимание рециркуляции. Привычка опаздывать и есть, когда придется. Неэкономность и пренебрежение спортом или, на худой конец, танцем живота. Девушка не пользовалась ежедневником, к родителям являлась без предварительного звонка и имела привычку отвечать обтекаемо, когда следует говорить прямо. Во время одного из таких разговоров Анна не выдержала. «Ты хочешь все по-честному? Тогда слушай. Мне тоже много чего не нравится. К примеру, твои усы. Они дурацкие, жалкие, и мне всякий раз кажется, что целуюсь с моржом». Алекс направился к зеркалу, любовно пригладил под носом блестящие волосы, уточнил, есть ли в городе барбершоп, и напомнил не выбрасывать заканчивающуюся тушь для ресниц с подходящей для усищ круглой щеткой. «Дурочка, ничего ты не понимаешь. Усы у меня просто шик». Спустя неделю Алекс вернулся в Пассау, а Анна затеяла уборку, пытаясь выкурить въедливый запах испорченных яблок и груш. Носилась по дому, снимая шторы, тюль, скатерти и кипятила в оцинкованном ведре. Внимательно прислушивалась к ощущениям во рту, пытаясь разобрать послевкусие визита, помня о великих винах, оставляющих богатый, сложный и достаточно многогранный след. Приезд Алекса отпечатался в виде недоумения, легкого раздражения и многочисленных оргазмов. Сердце в груди продолжало стучать ритмично и не собиралось за любовником вдогонку. Незамужние подружки, встречающиеся с местными слесарями и заправщиками, в один голос советовали не гневить Бога. «Серьезный парень, преподаватель, живет за границей и, по всей вероятности, любит тебя. Что тебе еще нужно, дуреха? Учи язык и не выделывайся». Ответный визит Анна нанесла Алексу в конце сентября. Он пригласил ее на пивной фестиваль «Октоберфест», и девушка, бросив в чемодан презенты и сшитый на заказ баварский костюм, заняла место у иллюминатора. Преподаватель встретил в аэропорту «Голубой Дунай», пощекотал губы своими еще больше отросшими усами и похвалил за сброшенный вес. С трудом дотерпел до квартиры, раздел прямо на пороге и овладел, прислонив спиной к входной двери. На следующий день молодые люди отправились в Мюнхен и остановились в номере, стоившем баснословных 300 евро. В нем, кроме странной мебели и французского балкона, не наблюдалось ничего примечательного, поэтому побросали вещи и отправились на Терезин луг, подоспев аккурат к открытию. Любителей пива собралось больше 100 тысяч. Возбужденный народ, обутый в кроссовки вездеходы, отталкивающие грязь, в ожидании начала нескладно пел, неформально приветствовал друг друга словом «сервус» и оглядывался. Наконец-то появились конные повозки, груженные деревянными пивными бочками. За ними гордо шествовали фермеры, пивовары и ряженые. После бургомистр поднялся на импровизированную сцену, несколькими точными ударами вбил кран в первую 200-литровую бочку, щедро наполнил кружку и прокричал «откупорено!». Фанаты пива разразились овациями и ринулись к нарядным шатрам. Замелькали крепкие литровые кружки, забегали официанты, музыканты запели нечто бравурное, смысл которого сводился к похвале мюнхенского напитка и призыва «раз-два выпили». Анна сделала глоток, и ее губы занемели от высокого градуса. Алекс в новых скрипящих кожаных штанах и фетровой шляпе с кисточкой поправил ее правосторонний бант, означавший наличие у девушки постоянного друга, и пустил отрыжку. «Все верно. Специально для фестиваля пиво варят чуть темнее и на градус крепче. Говорят, один бокал эквивалентен 8 стопкам шнапса». Далее все закрутилось, будто в калейдоскопе. Танцы на скамейках, карусели, короткое «вздрогнем», неуправляемые болельщики мюнхенского клуба «Бавария», люди, спящие прямо на траве, санитары с желтыми каталками, именуемыми бананами или желтыми гробами, собирающие пивные трупы, гигантские сковородки с кольцами колбасы, напоминающие вспоротые животы динозавров, и намечающаяся гей-вечеринка. Посетители продолжали пить, петь, поедать быков и телят, вертеться на каруселях, стаскивать трусы, сверкая ягодицами со сморщенными мошонками, и убегать от полиции, пытающейся натянуть на эксгибиционистов разовые штаны. Воровали кружки и теряли личные вещи. Под ногами можно было обнаружить документы, вставные челюсти, грибные весла, приборы для измерения уровня сахара в крови, обручальные кольца и даже протезы рук и ног. На третьей кружке у Алекса испортилось настроение, и он озадачился недоливом. Подсчитал: на невыпитых 100 мл пива зарабатывается почти 5,5 миллионов евро. На четвертой возмутился запретом на запуск автобусного шаттла между лугом Терезы и крупнейшим мюнхенским борделем. На пятый взволновался, вдруг в следующем году праздник отменят. Подобное происходило больше 20 раз из-за наполеоновской оккупации, холеры, Второй мировой и гиперинфляции. На шестом бокале промямлил «Пфиат дигот», что означало «Да защитит тебя Господь», и крепко уснул. Выходные пролетели быстро, и в понедельник Анна вернулась домой к своим ребятам, формированию понятий «час» и «минута», главным и зависимым словам и рассказам Драгунского. Увезла с собой сувенирную кружку, воспаленный желудок и смутное подозрение, что Алекс либо псих, либо пивной алкоголик. Молодой человек не выходил на связь несколько дней. Анна перебирала в памяти все события того уикенда и не находила причин для молчания. Сортировала марши, взгляды, диалоги, съеденные брецели, всякий раз спотыкаясь о его фразе насчет борделей. Стучалась к нему короткими и длинными вопросами, словно учительской указкой. Заискивала и презирала себя за это. Цеплялась за секс и ненавидела свое тело, отзывающееся на его руки и волнующий чресло ритм. После уроков подолгу шаталась в парке, надеясь по возвращении домой обнаружить в почтовом ящике письмо. Александр появился в сети через неделю и вел себя обычно. Анна поначалу маскировала обиду и уязвленное эго, но не выдержала и аккуратно поинтересовалась насчет измен. Алекс помолчал, и сердце девушки скатилось на самое дно. По экрану поплыли точки, мучительно медленно превращающиеся в слова. «Если я захочу кого-то еще, то это всегда будет при тебе», и, немного подумав, добавил, «и с тобой». Анна покраснела, растерялась и выстроила в ряд дюжину вопросительных знаков. Алекс спустился в объяснение, и разговор получился длинным. За это время девушка дважды вскипятила чайник и 3 раза выпила чай без сахара. По завершении разговора съела коробку конфет, чтобы притупить стресс, но в голове по-прежнему не умещалось его ни то языческое, не то совершенно безнравственная философия. «Ты пойми, во все времена народ любил покутить. Еще в начале XVI века в Риме прошел знаменитый каштановый банкет. Его устроил некий Цезарь Борджиа в честь золотой осени или наступления Дня всех святых. В зале расставили столы, рассыпали тонну каштанов, а в качестве официанток пригласили 50 самых красивых куртизанок. Для начала гости сытно пообедали, а по окончании трапезы им предложили выкупить одежды прекрасных дам. Уважаемые римляне, в том числе духовенство, сорили золотом до тех пор, пока на официантках не осталось ни лоскута. Далее затейник Цезарь обратил внимание на беспорядок в зале и попросил красоток собрать каштаны в крохотные корзинки, но непременно на корточках. Те послушно стали на четвереньки, и разгоряченные гости с удовольствием к ним присоединились, стараясь осчастливить своим присутствием как можно больше дам. Слуги, подсвечивая канделябрами, честно подсчитывали количество оргазмов и снабжали гостей сексуальными игрушками. Под конец оргии наградили обладателей самых длинных и толстых членов, а еще тех, кто достиг максимального количества эякуляций. После длинного вступления Алекс сбегал в туалет, а, вернувшись, приступил к раскрытию заданной темы. На самом деле суть измены не в проникновении мужчины в другую женщину, а в том, что его любимая в этот момент остается на скамье запасных. Подобное недопустимо, и посторонняя женщина не имеет права занимать хозяйское место. Если честно, это достаточно сложный психологический момент, к нему нельзя подходить с наскока. Залог успеха — правильно выбранный партнер. Тот, которому мы оба будем симпатизировать и доверять. Идеальный вариант — твоя лучшая подруга. Для такого секса нужна соответствующая атмосфера. К примеру, мягкий свет, музыка, бутылочка хорошего вина. Мы пообщаемся, настраиваясь на более интимный лад. Если вспышка произойдет, здорово. Нет, перенесем афинский вечер на другой раз. Нам спешить некуда». Анна дослушала его до конца, но после разговора перестала учить детей сложению и вычитанию на каштанах. Второй раз Анна слетала к Алексу на Рождество. Зимой городок выглядел гридоперлевым, жемчужный оттенок, и особенно уютным. На улицах отсутствовали пыль, песок и паутина. С высоты, казалось, на разделочную доску поместили непропеченные домики, а потом вытянули их за крыши кондитерским пинцетом. Кроме того, в воздухе мягко и ненавязчиво пахло мускатным орехом, шишками и свечным воском, а в соборе святого Стефана особо торжественно играл орган. Девушка долго ломала голову насчет подарка, но вскоре выяснила, немцы не особо раскошеливаются, презентуют, как правило, цветок-рождественник, корзину с чаем, медом и вкусностями или хороший алкоголь. В результате Анна ограничилась собственноручно связанными носками и бутылочкой первака с перцем. Алекс вручил ей мобильный телефон, 2 печатных пряника и фотоальбом эротических фото 30-х годов. На снимках голые немки выполняли физические упражнения, стреляли из лука, стояли в ласточке, плескались на берегах Эльбы и Зале. Молодые люди отметили праздник вдвоем, сходили на каток, рождественский рынок, посмотрели «Си-Си» об императрице Австрии Елизавете Баварской и порнофильм. В нем скучающую фрау в сетчатом пеньюаре сперва ублажал садовник, а со временем к веселой компании присоединился слегка обалдевший муж. С наступлением весенних каникул Алекс наведался снова. Привычно пожурил за увлечение сухими завтраками, магазинными йогуртами и кукурузными палочками. Сходил с ней на концерт городского хора «Днепровские волны» и на выступление местной команды КВН. Прибил полку, заставил выбросить половину мягких игрушек и посоветовал купить копилку. Предложил приехать к нему во время длинного учительского отпуска и в качестве теста пожить вместе. Девушка прилетела в июне и удивилась относительной прохладе. Градусник показывал плюс 18. Пришлось достать из чемодана футболку с длинным рукавом. По вальяжному Дунаю курсировал прогулочный кораблик «Мария Тереза», напоминая спущенную на воду космическую ракету. В небе ни облачка, ни шрама, оставленного вчерашними молниями и громом. Алекс снимал большую белую квартиру, в которой не хватало женской руки, и Анна быстро наметила алгоритм уборки. Далее молодые люди забрались в постель, после прогулялись по городу, и он даже угостил ее шоколадным чепчиком в кафе «Симон», подчеркнув, что лучше сладким не злоупотреблять из-за избыточного веса. Перед сном устроил экзамен по языку и остался доволен. «Немецкий?» давался Анне с завидной легкостью, словно девушка родилась с 26 парами латинских букв во рту. Даже долгие напряженные гласные и «ха» с чрезмерно шумным выдохом. Девушка чувствовала язык каждой клеткой, вот только продолжала думать, шутить, радоваться, писать конспекты, покупать ванильную сушку, планировать отпуск и молиться на русском. На следующий день преподаватель отправился на работу, а Анна с трудом натянула его старую футболку с шортами и выудила из кладовой ведро. Вымыла подоконники, кафель, полы. Залезла в каждую щель и нишу. Ближе к 5, уставшая и проголодавшаяся, вышла во двор, оказавшись на детской площадке с горкой стерильного песка и 2 качелями. Уселась на одни из них и начала раскачиваться, медленно приходя в себя, покуда не услышала скрип. «Если вы тотчас не подниметесь, я вынужден буду сообщить, куда следует». Анна подскочила и огляделась. На балконе среди кадок с базиликом и помидорами сидел полутруп-получеловек, видимо, принимавший участие еще в Первой мировой войне. Дедуля наблюдал за порядком с помощью вмонтированных зеркал и днями напролет находился на посту. Вторая неприятность произошла на следующий день. В доме Алекса существовало правило по очереди мыть лестничную клетку, и на стене даже болтался начерченный от руки график. Дождавшись своей очереди, Анна засучила рукава, трижды сменила воду, добавив в последнюю, самую чистую, несколько капель духов, отполировала перила и даже смахнула пыль с лампочки. Когда с чувством выполненного долга вернулась в квартиру, в дверь постучали. На пороге стояла пожилая фрау и мелко трясла гелиевым подбородком, обвислыми щеками и даже животом. Поздоровавшись, сделала замечание насчет пола. Девушка, невзирая на занемевший язык, ответила: «Пол очень чистый». Мадам в сердцах топнула полной ногой в наглухо закрытых туфлях. «Он влажный, понимаете? Если я поскользнусь, упаду и сломаю шейку бедра, вы будете платить за лечение, операцию, реабилитацию». На этом мадам величественно развернулась и медленно поднялась на свой этаж, а девушка поднесла руку ко рту и зажала его изо всех сил, метнулась в прихожую, набросила куртку и отправилась бродить улицами Пассау. Город больше не казался упоительно гридоперливым, и внезапно всплыли все рапирные моменты. Статистические данные о том, что эмиграция и смерть близкого занимают высшую точку в шкале стресса, то есть 100 баллов, непонимание местных женщин, предпочитающих детям собак, и массовое демонстративное сморкание. Всякий раз, когда девушка едва касалась губами деликатной пенки на капучино, рядом кто-то выуживал клетчатый парашютный платок и всласть сморкался. Подобное происходило всюду: в офисах, ресторанах, на лекциях, за рождественским столом и поминальным. Анна испытывала дискомфорт в абсолютно нагих местных банях и в ситуациях суровой экономии воды и электричества. В подобные минуты Алекс из возлюбленного превращался в монстра. «Спустись с небес, квартплата — это 1/3 зарплаты. Посему, выпив кофе, не спеши мыть чашку, из нее можно еще раз выпить тот же кофе за ужином. И хватит вытирать рот целой салфеткой. Сколько тебе повторять, их нужно разрезать ножницами». Молодой человек бегал по периметру гостиной и заводился еще больше. «Объясни, почему вчера перешла дорогу на красный свет? Не было ни одной машины. А какое это имеет значение? Есть закон». У него хранились данные за последние 10 лет о расходе электричества, а в ее семье практиковали специальный магнит, замедляющий счетчик. Алекс запускал посудомоечную машину не чаще 3 раз в месяц и предлагал принимать душ через день. А Анна любила плескаться, не считая кубометры, утром, днем и вечером. Преподаватель заставлял ее искать скидки, а она привыкла покупать понравившийся товар, а не уцененный. Его учили экономить чуть ли не с детского сада, а в ее семье жили сегодняшним днем. По Алексу можно было сверять цезиевые часы, а она несколько раз опаздывала на поезд. Парень делал все фундаментально и основательно, а девушка на глаз пекла пироги, краила шторы и разводила обойный клей. Он хранил белые носки отдельно от черных, а у Анны они лежали вместе с трусами, майками и колготами. Парень безоговорочно верил своему правительству, а у них каждое семейное застолье заканчивалось головомойкой министра обороны или здравоохранения. Алекс поддерживал идеологию child-free, опираясь на подсчеты Федерального статистического ведомства, в которых черным по белому говорилось, содержание одного малыша от рождения и до совершеннолетия обходится в 130 тысяч евро, а Анна обожала детей и даже представить не могла своего отца, вооруженного калькулятором и на полном серьезе подсчитывающего, на какую сумму его дочь сносила рейтуз и наела хлеба с маслом. Через 2 недели Алекс решил познакомить девушку со своими родителями, и это окончательно выбило почву из-под ног. Отец к гостье не вышел и не проявил ни малейшего интереса, сосредоточившись на футбольном матче. Мама прикладывала все усилия, чтобы казаться гостеприимной, и даже испекла медовик, но что-то в ней настораживало. Женщина выглядела рассеянной или приболевшей. Без конца озиралась по сторонам в поисках не то электричества, не то минувшего вторника, не то выхода из кносского лабиринта с людоедом-минотавром. Морщилась, возможно, от боли или усталости. Алекс мигом превратился в подростка, отвечал на вопросы не впопад, пристально следил за настенными часами, высунув кончик языка и порывался уйти. Аня его отдергивала, мол, только пришли, неприлично. Внезапно мама лихорадочно подскочила, опрокинула стул и, очертя голову, выбежала на кухню. Раздался подземельный крик, посыпалась посуда, захлопали подвесные ящики, и неопознанный стеклянный предмет рухнул на пол. Женщина вопила точь-в-точь, как сумасшедшая в фильме «Джейн Эйр». Они выбежали на лестничную клетку, и девушка упала на ступеньках. Алекс грубо ее поднял, потащив вверх по улице мимо супермаркета, бакалейной лавки и административного здания, напоминающего бандерольную коробку. Добравшись до кафе, заказали выпить, и он, заикаясь, рассказал о диагнозе матери, ее неконтролируемых припадках и о халатности отца. Тот постоянно брал дополнительные командировки, оставляя маленького Сашу один на один с сумасшедшей женой. В тот же вечер Алекса словно подменили. Он разорвал Анин обратный билет, отобрал все деньги и закрылся в спальне. Молча уходил из дома и также молча возвращался, а завидев девушку в ночной сорочке, пескляво требовал убираться, так как не собирается спать с бегемотихой, доставшей его своими борщами и стерильной чистотой. Анна сперва его оправдывала, жалела и даже предлагала сходить в обещанное зеленое дерево и отведать клёцки, а потом случайно полезла в ящик с бумагами и обнаружила медицинскую карту. У парня оказалась шизофрения и маниакально-депрессивный синдром. На пятый день своего заточения девушка вспомнила покойного деда Василия и мысленно обратилась к нему, не к Богу, ни к Христу, ни к святому Пимену. Встала у окна, виртуально окунула руки в речку, рассчитала на первый-второй солнечные стрелы и попросила дать знак. На следующее утро раздался звонок. Мама с волнением в голосе сообщила о пришедшем письме от ее деда, датированном еще 1942 годом. «Но как такое могло произойти?» Женщина прагматично заметила. «Ты разве не знаешь, сейчас развелось много общественных организаций, рассылающих родственникам затерявшиеся открытки. Одна из них — непростые письма». Анна перебила: «Мам, читай». В трубке образовалась пауза. И Анна увидела маму, ищущую очки и заглядывающую под журналы и газеты, обнаружив, потрогала изоленту на сломавшейся дужке и торжественно произнесла: «Дорогие мои, мама, папа, Галочка, у меня все хорошо. Работаю у хозяина и делаю все то же, что и дома. Вот только небо здесь не небо и вода не вода. На Рождество получил подарок в виде яблока и 7 пряников, но не почувствовал вкуса. Об одном прошу: держитесь вместе и берегите друг друга. Постскриптум. Галя, люблю тебя еще сильнее, чем когда-либо». В тот же вечер Алекс вернулся домой в своем обычном настроении и объявил об оригинальном способе возродить искру в их отношениях. «Собирайся, поедем в клуб». Анна натянула джинсы и футболку. Он рассмеялся и обозвал дурочкой. Протянул джинсовую юбку, видимо, из секс-шопа, и короткий вызывающий топ, исключающий бюстгальтер. Девушка нахмурилась, скрестила руки на своей выдающейся груди и наотрез отказалась. Алекс взбеленился. «Да сколько это может продолжаться? Какая же ты ханжа! У тебя на лице написано «училка». Зажатая, закомплексованная, неуверенная тетка, умеющая только загадывать загадки и умножать на ноль. Я хочу рядом с собой видеть раскрепощенную женщину, женщину, готовую на эксперименты». Анна проглотила ком и нехотя переоделась. Он довольно зацокал и протянул ей наклейки для сосков. В машине вел себя прилично и стал прежним Алексом. Пытался шутить, рассказал несмешной анекдот, а когда до конечного пункта оставалось 100 км, резко сменил тему. «Мы с тобой живем как два пенсионера. Чаюем, смотрим дурацкие программы для домохозяек, ложимся спать в одно и то же время и в одних и тех же позах. А нашим отношениям нужен воздух и новизна, понимаешь? В Германии более раскрепощенный народ. Первый секс-шоп открылся в 1962 году и назывался бутиком семейной гигиены. Его хозяйка, в прошлом летчица и единственная в стране женщина-каскадер, впервые предложила публике фалоимитаторы и контрацептивы. Смело открыла музей эротики, в котором бесперебойно демонстрировались первые порнофильмы, датируемые еще 1910 годом, типа «Вечером» с половыми органами крупным планом, и выставлялись на всеобщее обозрение достаточно пикантные гравюры. Поэтому, дорогая, мы едем в свинг-клуб. Не смотри на меня такими глазами. Никто не заставляет тебя заниматься сексом. Поначалу просто познакомишься с обстановкой, освоишься, расслабишься. Там все в лучшем виде. На первом этаже — танцпол, массажные столы и место для курящих. На втором — зона для секса. В подвале — порно-кинотеатр, Андреевский крест, качели любви и гинекологическое кресло. При желании в уютной обстановке мы можем поменяться партнерами, уединиться или заняться сексом у всех на виду. Тебя что возбуждает? Ты вообще знакома со свингом? Анна помотала головой. У нее заложило в ушах, и появилось ощущение, что находится под толщей океанской воды. Алекс, напротив, оживился. Свинг существовал всегда. И в прошлом веке, и 500 лет назад. Даже в Пуританском Советском Союзе в газетах публиковали объявления с приблизительным текстом «Молодая семья ищет семью для совместного отдыха». И что ты думаешь? Находили? Раньше это явление называлось «обмен женами», но для удобства сократили до ёмкого слова «свинг». Термин изобрели американские летчики ВВС времен Второй мировой войны. Пилоты считались людьми небедными и могли себе позволить, чтобы их семьи жили недалеко от военных баз. Все началось с безобидной игры. По вечерам парни, приняв души и сменив кители на штатское, собирались семьями в пабах, расслаблялись, танцевали, поднимали бокалы за новые победы. Когда градус веселья поднимался достаточно высоко, начиналась любопытная игра под названием «Клуб ключей». Все участники складывали ключи от своих домиков в одну фуражку, и женщины тянули их словно жребий. Чей ключ достанется, с тем и проводили ночь. Подобная стратегия прижилась и еще больше популяризировалась во время Корейской войны. В подобном проекте принимают участие 2 семьи, а не 4 человека. И семьи действуют слаженно. Во всем мире свингеры — это молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет, с высшим образованием и доходами выше среднего. Этакая продвинутая интеллигенция. Но есть определенные правила. Пара вступает в отношения с другой парой лишь 1 раз. Соображаешь, почему? Анна не соображала. Во избежание привязанности, увлечения. Я давно интересуюсь свингерской философией и вижу в ней только хорошее. Во-первых, возобновляются свидания, но приобретают более пикантный характер. Семьи ужинают, общаются, присматриваются друг к другу, могут даже прямо за столом заняться мягким свингом, допускающим поглаживание и поцелуи. Это чертовски заводит, хотя не всегда мягкий свинг перерастает в открытый или закрытый. Признаюсь честно, я побывал в самых лучших клубах. В Москве, в Адаме и Еве, диваны затертые, но люди отличные. Один из самых старинных свинг-клубов под названием «Candy Club» находится в Амстердаме. Его открыли в 1968 году, где на одной безразмерной кровати могут одновременно совокупляться до 1000 человек. Еще один шикарный в Тель-Авиве. Представляешь, по соседству с гробом Господним, могилой царя Давида и горницей Тайной Вечери находится свинг-клуб «No Limit». Вход всего лишь 250 шекелей. Мои еврейские друзья чуть не развелись, но свинг их реально спас. Ребята прожили вместе 10 лет. Родили 2 детей, но в сексе имели полный аут. Разошлись по разным комнатам и встречались для интима не чаще раза в 2 месяца. Со временем отправились к сексологу и проговорились о своих сексуальных фантазиях. Оказалось, оба хотят некоего экстрима. Алекс пропустил спешащий внедорожник и лукаво улыбнулся. Занимательный факт. Панды способны размножаться только при одном условии. В этот нескромный момент они должны наблюдать за другими парами. Это их заводит. В одном из зоопарков им специально показывали видео с сексом диких панд, и мишки быстренько активизировались, принимая упор стоя. Анна молчала. Смотрела в окно на засыпающие проселочные дороги, пышные лаймовые обочины, подмигивающие вывески дорожных отелей и осознавала, что уже достаточно далеко от Пассау, в котором остались вещи и документы. Алекс, не замечая ее растерянности, возбужденно крутил баранку и размышлял. По статистике, в каждой второй семье случаются измены. Это всегда чревато болью, скандалами, враньем. А здесь все честно и прозрачно. Мы свободны, современны и равны. Просто договариваемся друг с другом, и никакой измены даже в помине нет. Существует мягкий свинг, открытый и закрытый. Открытый — это когда мы находимся все вместе. А закрытый — когда пары уединяются. Я за открытый свинг. Мне важно видеть твои действия или бездействия. То, как ты двигаешься, щупаешь, целуешь, вскрикиваешь, стонешь и испытываешь оргазм. Самое главное — научиться разделять секс и любовь, ведь это две абсолютно разные вещи. И потом свинг — катализатор отношений. Прочные союзы укрепляет, а слепленные на скорую руку вконец расшатывает. Среди свингеров процент разводов намного ниже, чем среди обычных пар. Признаюсь честно, я всем своим женщинам изменял, а тебе не хочу. Так что у тебя есть выбор. Либо мы это будем делать вместе, либо мне придется врать. К неприметному зданию, напоминающему бункер, эротично прижались несколько десятков машин. Наэлектризованный Алекс невольно присвистнул и заботливо помог девушке выйти. Затем потянул на себя дверь, и они оказались в темном затхлом холле, обитом толстой, видимо, пальтовой тканью. Мужчина в черном со смазанными чертами лица проверил содержимое Аниной сумки и осуществил фейс-контроль. За стойкой две пожилые леди топлес, энергично потрясывая дряблой бесхарактерной грудью, выдали ключи от шкафчиков, в которых следовало оставлять все: телефон, бумажник, одежду. Мужчины щеголяли в полотенцах, женщины в чем-то латексном, стрейчевом и ажурном с намеком на кружево шантильи. У бара разогревались несколько пар, потягивая дизель, коктейль из пива и кока-колы. Чуть дальше на танцполе женщины снимали чулки и призывно гладили себя между ног. Мужчины заправлялись виагрой и настраивались на длительный секс-марафон. Некоторые пары в припрыжку бежали на второй этаж, занимая приватные комнаты с окнами для вуайеристов. По клубу разгуливала самая разношерстная публика — белые, черные, азиаты, худые, толстые, молодые, возрастные, по-настоящему красивые, неухоженные дурнушки и мужчины с пивными животами. Они стояли, ползали на коленях и сидели в инвалидных креслах. Приценивались, присматривались, пристраивались, стонали, хихикали, шуршали упаковками из-под презервативов и поливались смазками. Кто-то совокуплялся под лестницей и кричал так громко, будто сгоряча нырял в ледяное море. Анна ничего не слышала. В ушах нарастал гул и заполнял собой все емкости. Казалось, в мозгах вместо извилин проложили рельсы, и по ним пыхтел не то поезд, не то первый пригородный трамвай. Свет вспыхивал и резко уходил в сумеречный пигмент, по потолку проносились кадры безудержных оргий. На танцполе безобидный стриптиз стремительно перерастал в соитие. Девушка пребывала в глубокой прострации, и на все сказанное Алексом реагировала с опозданием в несколько минут. Он ее постоянно куда-то тащил, угощал коктейлем из пива и лимонада и пытался расслабить, поглаживая по спине. Она сбрасывала холодную липкую ладонь, напоминающую лягушачью лапку, и пыталась увернуться от чужих поползновений. Далее перешли в сауну, и ее мир окончательно рухнул. В бассейне совокуплялось около 10 человек, и руки, ягодицы, животы, члены, груди, шрамы от аппендицита и кесарево сечения, родимые пятна и выползшие наружу вены — Все сплелось в один безобразный клубок. Алекс, подпрыгивающий от нетерпения, поправлял рукой свой вздыбленный гриб и ощутимо толкал Анну в бок. «Эй, ты здесь?» Девушка пыталась скрыть мелкий озноб. «Нет, меня здесь точно нет». В это время некоторые участники оргии выползли из бассейна и хохоча направились к бару. Анна сделала шаг в сторону и чуть не наступила на девушку, лежащую на спине. Между ее модельных ног копошилась чья-то давно не стриженная голова, а ее, по всей вероятности, муж целовал жену в губы и заботливо переспрашивал: «Тебе хорошо?» Рядом стонал мужчина, а две девушки попеременно пытались его съесть, заглатывая достоинство вместе с отяжелевшей мошонкой. Анна зажмурилась. И чтобы отвлечься, стала вспоминать, где видела подобное. Ах да, на картине Рубенса «Праздник Венеры». И когда читала о последнем дне рождения Фредди Меркьюри, во время торжества карлики разносили чаши с отборнейшим кокаином, а стриптизерши курили сигары своими интимными прелестями. В это время Алекс прыгнул в бассейн, подняв ворох брызг, и попытался проникнуть в симпатичную мулатку. А Анну взяла за локоть какая-то женщина, показавшаяся смутно знакомой. Дама, одетая в глухое пальто и шляпку, напоминающую кибитку, просверлила во лбу два крохотных отверстия и произнесла шекспировское: «Отпуст! Все демоны здесь, уходи немедленно!» Учительница, словно ожидающая подобного сигнала, резко побежала в раздевалку, преодолела утепленный коридор и оказалась на улице среди утомленных авто и бодрствующих фонарей. Город спал стоя, по примеру ездовой лошади. Во дворах клубилось войлочное затишье. По дорогам чинно передвигались редкие такси с абсолютно красными зрачками. Некоторые окна отсвечивали синим, видимо, в них стояли рефлекторы Минина, незаменимые при радикулитах и ушибах. За занавесками прослеживались все фазы сна. Анна медленно брела в сторону центра и волновалась из-за своего откровенного наряда. Понимала, если встретиться с полицией, окажется в участке. В кошельке позвякивали 2 евро. В крохотной сумочке — почти разряженный телефон. Ощущала на шее чье-то дыхание и едва слышимый шепот на греческом и латыни. Обрывки легенды о двух братьях и принцип строительства фахверковых домов. Глубоко вдыхала несвойственный ночной улице запах солодки вперемешку с венским кофе. Неожиданно перед глазами возник маленький сквер с подсвечивающимися скамейками и табличкой Wi-Fi. Анна присела, достала телефон, дрожащими пальцами нащупала Facebook и зашла в профиль Константина. Коротко изложила проблему и попросила о помощи. Разряженная батарея окрасилась в предупреждающий красный. Время неумолимо приближало ведьмин час, и почему-то вспомнилась бабушка, стращающая визитерами с того света и предупреждающая не мыться в это время суток, рискуя смыть с себя судьбу. Ответ пришел через минуту. Константин появился в сети, попросил указать город и улицу. Анна покрутила головой, нашла на одном из домов табличку и сфотографировала. Парень прислал короткое: «Никуда не уходи, я от тебя в 3 часах езды». «Мне некуда идти. Главное, ничего не бойся, я уже в машине». Девушка отправила смайл в виде молитвенно сложенных рук. Константин приехал через 2 часа и 45 минут с 2 чашками дымящегося кофе и еще теплыми круассанами. Молча сел рядом, чудом не зацепив даму в слегка испачканном землей платье с опущенной линией плеча. Она тут же поднялась, поцеловала молодого человека в висок и направилась в ближайшую церковь. Подергала навесной замок, сделала книксон и просочилась внутрь. Константин протянул бумажный стаканчик, и Анна отметила тремор его рук, одернула свой стыдный топ, подскакивающий на груди, и покраснела. Константин снял с себя реглан, заботливо протянул, и, чтобы разрядить обстановку, вспомнил детский сад. Они с мальчишками бегали за абсолютно плоскими девочками и обещали, что у них вырастут вот такие сиськи. Для убедительности рисовали в воздухе вкуснейшие узбекские дыни сорта не то торпеда, не то колхозница. Анна грустно улыбнулась, обняла напиток двумя руками и посмотрела в сторону выползающего солнца. По щекам скатились две беспомощные слезы и нырнули под мужской свитер. Молодой человек еще больше расстроился и без особых вступлений стал рассказывать о своей первой учительнице. Короче говоря, идет торжественная линейка, и ведущая, срывающимся от волнения голосом, объявляет. На школьный праздник приглашается первый А-класс и их учительница, отличник народного образования Козлова Мария Степановна. Тут же из дверей школы выходит габаритная тетечка, украшенная, невзирая на 30-градусную жару, шалью с бахромой, а за ней стайка испуганных детей с георгинами. Далее ведущая делает модуляцию и не менее пафосно объявляет учительницу первого Б, умницу из умниц, награжденную медалью Макаренко и грамотами районного масштаба. Наконец дело дошло и до первого В. Ведущая набирает побольше воздуха и характеризует вчерашнюю выпускницу пединститута, еще не получившую никаких званий, как неугомонную волшебницу. Выходит, молодая деваха под 2 метра ростом в сногсшибательном платье, которое на ярком солнце становится абсолютно прозрачным. А теперь представь картину. На глазах у тысячи человек дефилирует голая баба в трусах и лифчике и ведет за собой 2 десятка желторотых птенцов. В этот момент мой отец многозначительно присвистывает и выдает басом: «А ведь и правда неугомонная волшебница! Не дать не взять!» Анна, наконец, расслабилась и расхохоталась. Константин выслушал ее смех до конца и спросил одними губами: «Как ты здесь оказалась?» «Не спрашивай, что я могу для тебя сделать? Помоги вернуться домой». Синхронно сделали по глотку. В озере, напоминающем перевернутое блюдце, хрипло крякнула утка, полощущая воспаленное горло. Где-то проехал грузовик. «Ты хочешь улететь сегодня?» «Да, деньги тебе вышлю», — он помотал головой, «не вздумай». Анна вздохнула и вдруг рассмеялась, став похожей на ту девушку, которую он знал. «А я ведь представляла эту встречу, наверное, 200 раз. Думала, буду сидеть в песочном костюме, превращающем меня в худышку, и качать коляску с первенцем, греметь погремушкой и звонко напевать «Тень, тень, потетень, выше города плетень». А ты будешь стоять чуть в стороне и кусать локти. Но вышло иначе. Я полуголая, в дурацком топе и юбке, только подчеркивающий мой целлюлит». Константин поморщился, как от горькой таблетки, и резко сменил тему. «Где твои вещи?» «В Пасау». Он проследил за птицей, рисующей в воздухе зигзаги, и с грустью заметил. «Почти Австрия. Рядом Маутхаузен». Анна резко встала и закрыла собой еще не окрепший солнечный диск. «Что ты сказал? Повтори. Какой еще Маутхаузен?» «Тот страшный концлагерь, чуть не отправивший на тот свет моего деда». «Да, там теперь музей». Константин выудил из кармана телефон, пролистал расписание самолетов и предложил: «Слушай, у тебя вылет только вечером. Если хочешь, можем туда съездить». Анна впервые посмотрела на него по-прежнему, без претензий и осуждения, без надлома и хронической боли. Отметила седые виски, все те же голубые глаза и морщины вокруг рта. «Очень хочу». Через несколько часов они вернулись в Пасау. Рассвет давно звякнул чайной ложкой о стакан. 3 реки встали на дыбы и упали плашмя, растекаясь освежающей влагой. Собор святого Стефана стыдливо смотрел в пол. Музей современного искусства обхаживал свой новый шедевр. Они остановились у многоквартирного дома, и Анна, увидев машину Алекса, нервно закашлялась. Константин решительно подбодрил: «Я пойду с тобой». Звонок заходился 3 раза, покуда не выглянула взлохмаченная голова Алекса. «Возвращайся туда, где все это время шлялась, а иначе я вызову полицию». Дверь перехватил Константин, и Алекс испуганно хрюкнул, тотчас превратившись в лилипута. «Полицию вызову я, а ты расскажешь, сколько времени удерживал девушку силой. В сейфе найдут ее паспорт, соседи подтвердят, что она не единожды плакала. Так что плохи твои дела, профессор». Александр побледнел. и его рыжие усы на фоне неясного цвета кожи стали казаться красными, словно кончики волосков обмакнули в кровь. Он спрятался за дверью и через несколько секунд вынес полностью собранную дорожную сумку. Уже в машине Анна обнюхала свой багаж и переспросила. «Чувствуешь запах?» В его доме им пропиталось все, от потолков до теплых полов. Даже хлеб, минуту назад сидевший в печи, юркнув в хлебницу, отдавал этой мерзостью. Константин, не отрываясь от появившегося на панели знака гаечного ключа, прокомментировал: «Так пахнут шизофреники». Еще будучи студентом, подрабатывал санитаром в психиатрическом отделении и наелся аромата на всю жизнь. Его не вытравить ни раствором хлорной извести, ни уксусной водой, ни одеколоном. Маутхаузен находился в 80 километрах от Пассау по трассе Б-130. Всего 1:20 езды. В дороге говорили о привычном. Константин расспрашивал о школе, и Анна на фоне вчерашних событий иронизировала, как на одном из уроков про парнокопытных животных мальчик уточнил: «Парнокопытные из-за съемок в порно?» Сама вопросов не задавала, не будучи готовой к ответу. Вместо этого воскрешала в памяти деда, празднующего День Победы за 4 дня до официального завершения войны. Его коронную фразу: «Господи, как хорошо жить на земле!» и любимую молитву: «Матерь Божья, Царица Небесная, заступи и сохрани». Константин молча слушал, дважды попытался взять девушку за руку и дважды искололся о ее острый взгляд. У железнодорожной станции попросила остановиться. «Сколько до лагеря?» «Километров 6». «Дальше идем пешком. Мой дед добирался сюда не на запряженной бричке, фаэтоне или внедорожнике, а шел, выстукивая колодками траурный марш, поэтому я физически не могу ехать». Константин послушно заглушил мотор, запрокинул голову вверх, нащупал глазами место, где должна быть звезда Вега, и сделал на ней зарубку. Дорога поднималась все время вверх, и на обочине появились вросшие в землю каменные головы. Памятник недошедшим в камеры пыток. Туман заботливо укрывал их макушки и лбы от наметившегося дождя. Справа и слева постановали елки и закорючки столетних буков. Подмигивали красным кусты дикого шиповника. Анна перешла на спортивную ходьбу, и он с трудом за ней поспевал. Искала глазами кафе или ресторанчик. «Ты проголодалась?» «Нет, хочу купить картошку в мундире». Константин сверился с картой, и через полчаса Анна бережно прижимала к себе бумажный бокс с отварным картофелем. Дальше шли молча. У Анны случился спазм голосовых связок, и она не могла говорить. Константин, наконец, решился и взял ее за руку. Девушка с благодарностью сжала его пальцы. Вскоре показались ворота, окрещенные узниками, брамой. Скромное здание администрации и белый памятник 64-летнему генералу Карбышеву, напоминающий ледяную глыбу. В феврале 45-го его вместе с другими обреченными выгнали на 12-градусный мороз и поливали ледяной водой до тех пор, пока люди не превратились в айсберг. Нежелающих замерзать добивали дубинками. Живые из последних сил пытались спрятать детей от ветра, стужи и безжалостного напора пожарного шланга. «Возьмем экскурсовода?» «Не знаю. Мне кажется, я тут ориентируюсь лучше других». Навстречу им вышла женщина, полная, с добрым прищуром глаз. Поздоровалась, указала на стену плача и пыточные цепи. Узников подвешивали за руки, вывернутые за спину, и оставляли в таком положении на 2 суток. Цепей не хватало, и провинившиеся стояли в длинных очередях. Обратила внимание на место, где был бордель или дом терпимости, и рассказала историю об одной очень красивой украинке с роскошной, чудом сохранившейся косой. Ее вызвали в здание администрации и объявили, что с завтрашнего дня будет обслуживать немецких офицеров. Та была девственна и, вернувшись в барак, попросила женщин, находящихся вместе с ней, изуродовать ее до неузнаваемости. Те выполнили просьбу, и под утро У бедняжки не было больше ни волос, ни распахнутых глаз, ни молодости. Далее экскурсовод обратила внимание на ржавый велосипед, устало прислонившийся к стене. Один белокурый поляк, не в состоянии ждать отправки домой, раздобыл где-то веломашину и доехал на нем до Вроцлава, а это ни много ни мало, 1300 километров. Анна кивнула, не то поблагодарила, не то попросила замолчать и на дрожащих ногах поковыляла вглубь лагеря. Бараки сохранились далеко не все, но энергетически девушка увидела каждый из пяти. А еще три помещения для охраны и спортивную площадку, помнящую серию пенальти и штрафных, окруженную статными березами, вросшими в густой травяной ковер. На футбольном поле похоронили тех, кто пережил голод, но не справился с куском сервелата. Анна зашла в первый барак и опустилась на колени. За ее спиной опустился на колени Константин. Неожиданно в ушах раздался треск, и поверх «Боже милостив, буди мне грешному!» услышала с трудом пробивающийся голос. Он звучал на немецком, но девушка понимала каждое сказанное слово. «Я оберегала его, как могла. Спасибо. Я все это время ждала твоего рождения. Спасибо. Помоги, пожалуйста, мне». В тот день солнце так и не взошло, и все вокруг казалось плачущим. Тромбы тумана опускались из-за горы и разбивались о куски гранита. Анна, проходя мимо каждого барака, крестилась, слушала калинку, исполненную поляками, и стоны страдающих многочисленными флегмонами. Кому-то в этот момент ее срезали ножом, и бедняга кричал, срывая горло. Брала левее, чтобы поскорее оказаться у гранитного карьера. Увидев стену парашютистов, ощутила во рту металлический привкус крови, а когда ступила на лестницу смерти, услышала молитвы, произносимые на многих языках. Каждый шаг давался с трудом, и последние два десятка ступенек девушка опиралась на локоть бывшего возлюбленного. Добравшись до самого верха, положила сверток с еще теплой картошкой и произнесла в тысячный раз: «Спаси и сохрани». Уходя, оглянулась. Туман подсох и превратился в праздничный батист, чья-то невидимая рука размыла веерными кистями серость неба до цвета льда. Над боксом топтался белый голубь и с аппетитом клевал рассыпчатый картофель. Всю дорогу назад Константин пытался вырулить на нужную тему разговора и в чем-то признаться. Норовил съехать на обочину, но Анна его останавливала. «Пожалуйста, ничего не нужно, все уже случилось, и мы не в силах отмотать произошедшее. Не стоит тревожить в шкафах задремавшие скелеты». Девушка оборвала себя на полуслове, впилась взглядом в приборную панель и зависла на датчике топлива. Через минуту приклеила на губы неподдающуюся расшифровке улыбку и заговорила на повышенных тонах. «Знаешь, а я даже счастлива от произошедшего. Черт с ними, с отношениями, зато встретилась со своим дедом и с тобой». Константин опустил голову. Анна, выдав свой торжественный спич, моментально сдулась и сидела с отклеившейся улыбкой, болтающейся на нижней губе семечковой шелухой, делая все возможное, чтобы не заплакать. В аэропорту Мюнхен, будто присыпанным белым мальдивским песком, не мигая, наблюдал, как Анна пьет кофе, заправляет за уши волосы и трогает свою переносицу, поправляя иллюзорные очки, не сдержался. «Тебе понравилась Германия?» Девушка окинула невидящим взглядом холл и прижала руку ко рту. «Не знаю. Слишком холодная». Константин ободряюще улыбнулся. «Ты знаешь, первое время у меня возникло подобное ощущение, покуда не увидел, как на перроне один наш отчаявшийся соотечественник сиганул на рельсы в надежде угодить под прибывающий поезд, а за ним, не раздумывая, спрыгнули пять немцев, желающих спасти суициднику жизнь. С тех пор нация открылась для меня с другой стороны. Анна рассеянно огляделась и уставилась в раздвижную дверь. «Спасибо тебе за помощь, но уходи, пожалуйста. Слышишь? Уходи прямо сейчас». Мужчина сглотнул. «Я очень сожалею о своей слабости. Поэтому, если найдешь в себе силы, прости. Я давно тебя простила». В тот же вечер Анна вернулась домой. До начала учебного года оставалось ровно 2 недели. До счастья — вторая часть жизни. Утром позвонила родителям, и папа моментально расслышал в ее голосе разочарование. Помолчал, собираясь силами, и осторожно произнес: «Анютка, неужели правду говорил Гёте о том, что немец в отдельности великолепен, но в целом скверен?» Девушка шмыгнула носом. «Ага. А ты сама как?» «Как в той прибаутке. Чудак-покойник умер во вторник. Стали гроб тесать, а он вскочил, да и ну плясать». Затем не удержалась. «Пап, веришь? Я больше не знаю, как жить». Он плотнее приложил телефон к уху. «Родная моя, человек должен жить хотя бы ради любопытства. Скоро 1 сентября, праздник, голуби. Разве тебе не интересно, какие придут ученики? Как же твои Сережки, Танюшки и Любочки? Всемирный день мытья рук и день каши, твои гимны, ладошки, педсоветы». Отец отстучал костяшками размер 4/4 и криво запел, балансируя на каждой ноте. «Плавно листья рыжие летают в голубых квадратах школьных рам. Первоклашки вновь букварь читают. Некогда стареть учителям». Она рассмеялась. «Папка, лучше не пой». Тот охотно согласился, бросил недопетое и предложил: «А давай приду сегодня после обеда и посмотрю классную дверь. Ты говорила, она просела и скрипит. Захвачу кусачки. После отправимся в парк есть мороженое». Анна облизала скатившиеся к губам слезы. «Папка, мне ведь не 5 лет. А какая разница? Мне вот 60, но я с удовольствием слопаю с тобой пломбир». Отец почувствовал ее согласие и завершил вызов. Открыл форточку и потянулся за сигаретами. Анна достала телефон и взглянула на фото Константина.